Глава 6. Не знаю, что мне такое снилось, но проснулась с опухшими глазами, будто ночью я боролась с пчелами. Ну, или просто ревела, как не в себя, что очень на меня не похоже и маловероятно. Я больше поверю на встречу с пчелами. Потянулась, ощущая себя скверно, так, словно по мне прошлось стадо слонов. Лучше бы демон меня снова укусил. Тогда бы точно сладко спала и хорошо выспалась. Место на постели рядом со мной хранило чужое тепло. И запах. Едва уловимый, но все же. Я провела ладонью по простыне, понюхала подушку. И правда, запах окары сложно спутать с чем-то другим. От него пахло раскаленным на солнце песком и чем-то тяжелым, пряным. Неужели он приходил ночью и спал рядом? Зачем ему это? Демон повредился рассудком? Или дом просто не пустил его в свою комнату? С трудом сев, я кое-как причесала пальцами волосы и осмотрелась. Какое время суток вообще? Я свесила ноги с кровати, и тут раздался грохот, заставивший меня вздрогнуть. Я дернулась, не понимая, откуда шум. Как из-за кровати выскочил маленький пятнистый вихрь на коротких лапах. «Макс!» — воскликнула, падая на колени. Душу рвали эмоции. Сгребла собаку в охапку, зарылась носом в густую шерсть и рассмеялась сквозь слезы, когда друг начал облизывать мое лицо. «Тебя бы помыть, дружок, ты весь в земле!» Дом недовольно завибрировал. Я подскочила на ноги, спешно вытерла щеки и шмыгнула носом. «В общем, так, дружок», — произнесла Делана строго, но ураганный вихрь продолжил прыгать, выражая так свою безмерную собачью радость. Улыбка против воли растянула губы. «Тише, тише, малыш!» — усмехнулась, поднимая собаку на руки. «Мы теперь живем в этом чудесном месте. Дом этот непростой. Он живой, как ты понимаешь». Макс лизнул меня в нос, вынуждая вновь рассмеяться. «Мебель, пожалуйста, не грызи, не пакости. А я буду чаще выводить тебя на улицу. Найду самую большую палку. Обещаю!» Клятвенно заверила и снова прижала к себе теплое тельце. Живой. Живой и мой на ближайшие 50 лет. Лучше демону не знать, на что я готова ради этого мохнатого комка радости. И в огонь, и в ад пойду за ним, и душу продам за бесценок. Наконец, совладав с чувствами, я поставила собаку на пол, больше не ощущая никакой усталости, только бодрость и прилив сил. «Займемся делами, Макс», произнесла воодушевленно, раздвигая шторы. «Максу 8 лет. Для собаки это солидный возраст. Но он всегда себя вел так, словно ему недавно исполнился год. Даже заболев, не унывал. А тут... тут будто еще помолодел и стал еще более энергичным. Друг почему-то решил, что плотные бордовые портьеры с золотыми кисточками не слишком гармонично вписываются в интерьер, и принялся их таскать. Дом угрожающе задрожал. «Макс! Макс!» — испуганно позвала я. «Нет-нет, дружок, мы ничего не портим!» Вновь взяла собаку на руки, пытаясь утихомирить. «Вилмар! Вилмар, позовите, пожалуйста, теней!» Сам упырь не появился, зато из туманной дымки вышли братья. Я облегченно выдохнула и сунула разыгравшегося пса им в руки. Не дворняга, а будто Джек Рассел Терьер на максималках. «Демон точно ту душу призвал?» «Ночью еще», — тут же возразил внутренний голос. «Иначе бы он тебя не узнал». Я была вынуждена согласиться. Макс сразу же признал свою хозяйку, и столько в нем было радости, столько восторга. Он и раньше встречал меня с работы подобным образом. Просто я отвыкла. «Его зовут Макс. Он откликается на свое имя. Можете погулять с ним немного во дворе?» Я показала пальцем на окно позади меня, за которым раскинулась унылая лужайка. Тени непонимающе переглянулись. «Пожалуйста», — взмолилась я, складывая ладони вместе. «Мне нужно умыться, одеться и...» В животе заурчало. «Приготовить завтрак. Его и на минуту оставить нельзя. Шалит», — констатировала, виновато улыбнувшись. «Потом вместе покушаем», — нашлась я. «Что это за существо?» — спросил демон с родинкой под глазом. Макс подпрыгнул и лизнул его в щеку. Я на секунду обреченно прикрыла глаза. Но тень никак не отреагировал на подобное проявление радости моего друга. «Это собака, мой друг», — пояснила, махнув рукой. «Пусть побегает рядом с домом. Ему можно покидать палку. Он очень игривый и добродушный». «Если очень нужно», — неуверенно протянул второй из братьев. «Но господин велел охранять вас». «Охраняйте. Я что, против?» — улыбнулась непринужденно. «Но сначала погуляйте с собакой. Сейчас день. Вряд ли кто-то захочет меня вот так сразу убить», — произнесла я как можно убедительнее. Тени переглянулись и вместе с собакой исчезли в дымке. С ними же все будет в порядке. Я благополучно умылась, почистила зубы, и даже не пришлось воевать с домом за теплую воду. Сегодня он был крайне сговорчив. Я так думала. Взялась за расческу, когда услышала звон, эхом доносившийся до меня из глубины дома. Удивленно замерла, глядя на свое взъерошенное отражение в зеркале. «Кого это еще принесло?» Отложила расческу и вышла из комнаты. Ни дверей, ни лестницы. «Ну что опять?» — застонала обреченно. «Верни двери, паразит деревянный!» Прошипела угрожающе, когда раздался еще один нетерпеливый звон. «Серьезно? Как мне работать, если даже вход найти не могу?» Дом задрожал, а в следующую секунду подо мной провалился пол. Люди часто говорят: «Хочу сквозь землю провалиться». Теперь я понимаю значение этого выражения. Буквально. Душа сорвалась в пятки. Дыхание перехватило. Падение показалось бесконечным. Но я все же рухнула на пол, отбив копчик. «У-у-у!» — застонала, потирая ушибленное место. «Еще раз!» «Еще раз ты так сделаешь? Скажу Максу, чтобы пописал на угол!» — пригрозила, вставая. Сверху прилетела расческа, больно треснув по макушке. «Да чтоб тебя!» — воскликнула рассерженно, теперь потирая голову. «Что за намеки? Не успела я расчесаться, и что теперь?» Сквозь витражные двери бил яркий дневной свет. На крыльце маячил чей-то силуэт. Вздохнула, берясь за ручку, опустила ее и открыла дверь. На пороге стоял весьма представительный господин. В высоком цилиндре на курчавой голове и в строгом сюртуке с шейным красным платком. Бледный разве что, но в целом додумать мысль не успела. «Хозяйка?» — обескураженно поинтересовался внезапный гость, оценивая меня растерянным взглядом. «Хозяйка», — произнесла кисло, — «а вы? По какому делу пожаловали в призрачный дом?» Мужчина внезапно рассмеялся. «Приглушенно, но очень, скажу я вам, неприятно. Обидненько, однако». «И что же вас так развеселило?» — поинтересовалась холодно, угрожающе похлопывая расческой по руке. «Твой внешний вид», — веселился будущий покойник. «Прости, но это... Ака раздает позиции? Откуда он подобрал такую оборванку?» «Бэньк!» — с таким звуком порвалась ниточка моего ангельского терпения. «Все понятно», — произнесла сдержанно. «Значит, ни еда, ни кров, ни переправа вам не нужны. Тогда всего доброго отсюда!» Отступила на шаг и попыталась захлопнуть дверь. Нежеланный гость выставил руку. «Эй, с чего не нужна?» — воскликнул он возмущенно. «У меня разрешение имеется». «Можете! Этим своим разрешением!» Кряхтя от натуги процедила я, пытаясь все же закрыть дверь, подтереть зад. «Вам здесь не рады!» Я никогда не отличалась выдержкой и хрупкостью. Когда с детства имеешь дело с алкашами, волей-неволей становишься бесстрашной и немного безрассудной. «Что здесь происходит?» — раздался за спиной леденящий душу голос. «Повелитель теней мог быть и таким?» Я резко отпустила дверь, и наглый визитер повалился вперед, лепешкой распластался на полу. Хмыкнула, скрещивая руки на груди. «Да вот, пришел тут, смеялся надо мной». Обозвал оборванкой. Обсуждаемый господин вихрем поднялся на ноги, поправил цилиндр, одернул полы сюртука и упер в меня гневный взгляд сверкающих золотых глаз. «Да я! Да ты знаешь, кто я!» «Головка от часов заря?» — поинтересовалась насмешливо. «Кем бы вы ни были, вы повели себя неуважительно по отношению к хозяйке дома и я приняла решение отказать вам». «Отказать? Мне?» — прорычало существо, покрываясь золотой чешуей. «Что позволяет себе эта девка, Акара? Я требую объяснений». «Утомил», — вздохнула я, потирая переносицу. «Дом, вышвырни неизвестного господина и не пускай, пока не принесет свои искренние извинения». Безапелляционно велела я. «Немедленно», — добавила холодно и непреклонно. Дом, как ни странно, подчинился. Мужчину вышвырнуло потоком неведомой силы, отбросило метров на 20 от дома и еще метров 5 протащило по земле. Следом полетел цилиндр. Я захлопнула дверь. «Что это сейчас было?» Слегка опешивший поинтересовался Акара. «Воспитательная порка», — отозвалась бесстрастно. «Что? Почему ты так смотришь?» «Ты могла позвать меня и попросить о помощи», — холодно заметил демон. Мне не понравился его менторский тон, вынуждающий меня неприязненно морщиться. «Ты правда не понимаешь?» — спросила прямо, глядя демону в глаза. «Без уважения ничего не выйдет. Никто не станет воспринимать меня всерьез. А о каком уважении может идти речь, если я буду прятаться за твоей спиной?» — поинтересовалась риторически. «Я — хозяйка. Он — гость. Это ему нужно попасть в дом, не мне. Я уже здесь. Так пусть проявит хотя бы талику уважения, а не смеется мне в лицо. Поверь, Акара, этот тип приползет обратно и будет извиняться, потому что ему очень нужен дом. Но в следующий раз он уже не станет смеяться надо мной и называть оборванкой. Я выгляжу так, как выгляжу, и буду ходить в пижаме, если встала с кровати 3 минуты назад, а не спать в шелках и с макияжем на лице. Да простит меня покойная Адея», — произнесла, возведя взгляд в потолок. «Я понял», — бесстрастно произнес он, не проявляя никаких эмоций. «Раз понял, пойдем завтракать», — примирительно улыбнулась я, не задумываясь, взяла демона за руку и потянула в сторону кухни. «Стой!» — замер вдруг он. «Где собака?» «А-а-а!» — протянула, усмехнувшись. «Тени гуляют с Максом во внутреннем дворе. А что, хотел поиграть с ним?» — поинтересовалась насмешливо. Кажется, повелитель теней как-то резко побледнел. «Ты отправила моих теней гулять с собакой?» «Ну а с кем еще?» — не поняла я. «Сам подумай, Макс бы тут все разнес. А так нагуляется, придет, поест и завалится дрыхнуть. Ну и я к тому времени успею хотя бы... Может быть, я не уверена. Немного поесть». «Рита», — выдохнул демон, прикрывая глаза рукой. «Ты смерти моей хочешь. Вышвырнула за порог посла золотых драконов. Отправила теней гулять с твоей псиной, оставив себя без охраны». «Он не псина», — проворчала недовольно. «Выдели мне еще парочку теней тогда», — попросила невинно. «Ладно, ладно», — воскликнула, примирительно вскинув ладони. «Буду вставать раньше и сама гулять с собакой. Но сегодня я не знала, что Макс ужил. Была не готова, да и спала плохо», — призналась нехотя. «Что тебе снилось?» — спокойно спросил демон, словно не был в ярости всего секунду назад. Протянул руку и заправил прядь волос мне за ухо. «Кажется, ты плакала». Смущенно дернула подбородком и отвела взгляд. «Наверное, не помню». Буркнула и рванула в кухню. «Ты идешь?» — выкрикнула уже оттуда, распахивая дверь кладовой. «Приготовлю омлет, будешь?» «Не кричи», — раздался мягкий голос прямо за спиной, вынуждая меня вздрогнуть. «Ты вкусно пахнешь», — неожиданно низко протянул демон, опуская руки мне на плечи. «А я очень устал. Потратил слишком много сил, блуждая в мире за гранью, в поисках души твоей собаки». «И чего ты хочешь?» — спросила, напрягшись. «Скажи прямо. Я плохо понимаю намеки». «Твоей крови», — выдохнул он, обжигая мою шею горячим дыханием. «Совсем немного, только чтобы восстановить силы». Я выдохнула, усмехнувшись. «Напугал, зараза!» Повернулась и вскинула бровь. «Давай вечером, чтобы я смогла выспаться, а? Сможешь продержаться немного?» Демон обескураженно моргнул, отступая. «Ты согласна?» «Ну да», — отозвалась невозмутимо, не понимая, в чем, собственно, загвоздка. «Я же не стану вампиром после укуса. Демоном тоже не стану. Немного неприятно, когда клыки погружаются в кожу, но в целом ничего особенного. Ну так что, потерпишь?» «Вечером приду», — сипло отозвался он. Красные глаза сверкали лихорадочным огнем. «Договорились», — произнесла непринужденно и вернулась в кладовую. «Так что насчет омлета? Или тебе что-то посытнее? Могу бутерброды приготовить. Это если на скорую руку». «Омлет подойдет», — умиротворенно отозвался демон, устраиваясь за столом. Я кивнула, достала кусок сыра и полезла в холодильную камеру за яйцами. Дом зажег конфорки с первой просьбы. С готовкой не возникло никаких проблем. Проблема состояла в другом. Демон неотрывно следил за каждым моим движением. Мои хрупкие нервы сдали после первого же разбитого яйца. «Слушай», — процедила, вытирая пол, — «смотри, пожалуйста, в угол. Зачем пытаешься во мне дыру прожечь? Я не Мона Лиза, ну серьезно». «Мона Лиза?» — невозмутимо поинтересовался повелитель великих и ужасных. «Это какая-то твоя знакомая? Не видел в твоих воспоминаниях, чтобы у тебя были друзья». «Вот ведь!» — выругалась, швыряя тряпку в раковину. «Кто тебя просил упоминать мои воспоминания? И, во-вторых, у меня были друзья». «Это какие же?» Демон откровенно насмехался. Я собрала скорлупу, выкинула ее и, повернув вентиль, сунула руки под струю воды. «Если не прекратишь, я не посмотрю на то, что ты мой жених, и прикажу дому вышвырнуть тебя следом за твоим золотым послом». «Он не мой», — усмехнулся Акара. «Усмехнулся?» Выключила воду и повернулась, вопросительно вскидывая бровь. «Мне показалось сейчас, или твои губы? Они как-то странно скривились. Ты улыбался только что?» Демон качнул головой. «Готовь свой завтрак, не отвлекайся». Я подозрительно сощурилась. «А что это за темные круги вокруг его дивных красных глаз? И кожа будто бледнее обычного. Нет, серее даже». Я подошла ближе, обхватила лицо демона ладонями, повернула его голову на свет. «Ты что творишь?» Отчего-то сипло поинтересовался он. «Проверяю, насколько ты уже труп», — отозвалась задумчиво. «Это поход в мир мертвых на тебя так повлиял?» — спросила, пристально вглядываясь в глаза демона. «И почему они настолько притягательные? Я как-то не сразу заметила, но он же безумно красив». Необъяснимо, но красив. Какой-то особенной, непонятной для меня красотой. Демон будто модель, которая занимается косплеем всяких фэнтези-существ. Акара дернул головой, отстраняясь. «Не преувеличивай, я не труп». Я неуверенно отошла, взяла молоко и добавила в миску с яйцами. «Знаешь, утро вышло сумбурным. Я даже не сказала тебе спасибо». «Спасибо?» Равнодушно поинтересовался демон. «У нас сделка. Какое еще спасибо? Я просто выполнял свою часть». «Знаю», — отозвалась, грустно улыбнувшись. Взяла вилку и начала взбивать молочно-яичную смесь. Но все равно мне сложно описать свои чувства обычными словами. Когда Макса пришлось усыпить, я... Знаешь, это было очень непростое решение. Сказать врачу добровольное «да» и собственной рукой подписать приговор о смерти. «Но сейчас все позади», — тихо заметил демон. «Да, и это благодаря тебе. Благодаря встрече с тобой». Я шмыгнула носом и отвернулась. Не хватало еще, чтобы в омлет попали мои слезы. Или того хуже, сопли. «Не превозноси меня», — ровно произнес демон. «Ты не понимаешь, о чем говоришь. Я далеко не столь великодушен». И точно не занимаюсь благотворительностью. Просто так сложились обстоятельства. Я повернулась, открыто улыбнувшись. И я рада, что они сложились именно так. Омлет получился на славу. Воздушный, пышный, ароматный. Я потерла сыр, нарезала тонкими слайсами копченый окорок, сделала тосты и заварила кофе, за который в своем мире отдала бы душу. Ну ладно, душу вряд ли бы отдала. Но была бы на вершине блаженства. Накрыв на стол, я позвала упыря. Он явился незамедлительно, но поклонился не мне, а своему господину. Я усмехнулась и вежливо кашлянула в кулак. «Вилмар, «Я тут вообще-то». Упырь повернулся с надменным видом. «Но я и не такие лица видела. Меня так просто не прошибешь. Позовите теней, пожалуйста. Будем завтракать». «Госпожа», — процедил он, явно намереваясь возразить. «Выполняй». Бесстрастно велел демон, беря чашку с кофе. Слуга тут же растаял в серой дымке, а я задумчиво прокомментировала. «Похоже, я ему не нравлюсь». «Вилмар был предан Адее», — безэмоционально пояснил демон. «Он служил ей с первого и до последнего дня». Я села за стол. «Мне не нужно, чтобы он меня принимал. Достаточно того, чтобы просто выполнял мои несложные поручения. Так мне будет проще справиться с обязанностями хозяйки». «Он не посмеет ослушаться», — заверил Акара и пригубил напиток. «Сносно», — похвалил холодно. «Ну, хоть так», — усмехнулась я и взяла в руки приборы. Аппетит разыгрался не на шутку. В кухне материализовались тени, и сразу стало шумно. Макс ураганом пронесся вокруг стола и начал скакать возле меня, вызывая мой смех и улыбку. «Тише, тише, сейчас покормлю тебя». Я встала и посмотрела на замерших теней. «Мойте руки и садитесь за стол. Вилмар, присоединяйтесь». Слуга не появился, но мне было не до этого. Нужно позаботиться о друге. Минут через 10 мы вчетвером устроились за столом, а мой лохматый друг уплетал кашу с мясом, только миска звенела. «Неплохо бы раздобыть для него корм», произнесла, наблюдая за прожорливой, но счастливой собакой. Я все никак не могла привыкнуть к тому, что Макс теперь живой. И это правда он, а не какая-то другая собака. Тоже пятнышко на морде, те же смешные уши и хвост, который кажется лишним. Почти корги. Но мама явно где-то согрешила. «В Межмирье твой пес может спокойно есть землю без вреда для желудка», флегматично прокомментировала Кара, подцепляя на вилку омлет. Тени ели молча и аккуратно, боясь лишний раз поднять на своего господина взгляд. Но и ослушаться не смели. «Здесь ему не страшны ни болезни, ни старение, так что не забивай голову посторонними мыслями и ешь, все почти остыло». Я повернулась, иронично вскинув бровь. «Ты сейчас так заботишься обо мне?» «Ты хозяйка», — невозмутимо отозвался Демонюга. «В моих же интересах, чтобы с тобой все было в порядке». Я кивнула, принимая ответ. Взяла вилку и начала есть. «Слушай, все спросить хотела. А кто пополняет запасы продовольствия?» «Вилмар». «Вилмар? Он ходит в другие миры за продуктами?» — озадачилась я. Демон отложил приборы, взял салфетку и прижал ее к губам. «Надо же, все съел и не поморщился». «Что с твоей памятью вообще? Дом служит местом переправы в любой мир. Достаточно открыть нужную дверь. Когда еда будет заканчиваться, Вилмар скажет, какая нужна. Ты отдашь приказ дому и откроешь дверь. Потом Вилмар вернется этим же путем». «Ого!» — протянула понятливо и немного пораженно. «Буду знать. Спасибо за информацию». Отсалютовала чашкой и сделала несколько глотков бодрящего темного напитка. «Божественно!» — простонала от удовольствия, на секунду прикрывая глаза. «Это лучший кофе в моей жизни». «Лучше тебе держать свои стоны при себе», — сухо заметил демон и вышел из-за стола. «У меня есть еще дела в клане. Вернусь ближе к ночи». «Да, мой повелитель», — шуточно отдала честь и сыто потянулась. Посмотрела на притихших теней, на их пустые тарелки, на облизывающегося Макса и коварно улыбнулась. «А не хотите научиться мыть посуду? Я пока собакой займусь. Его тоже необходимо искупать. После вашей прогулки он стал еще грязнее», — протянула задумчиво. Тени переглянулись. «Или можете искупать его, а я помою по...» «Нет», — хором воскликнули братья. «Мы все помоем, госпожа, занимайтесь своим исчадием». Я искренне рассмеялась и похлопала по ноге, подзывая Макса. «Ты слышал, дружок? Тебя только что назвали исчадием. Комплимент считай». «Просто поразительно», — обескураженно прошептала Кара и щелкнул пальцами.